Въехав на аэродром, мы медленно катили по узкой бетонной полосе вдоль самолетных хвостов. Потом шофер Костя Шурыгин тормознул, машина остановилась. Костя принялся пинать покрышки, проверяя, не спустила ли какая. Отец разложил на капоте машины карту, а я пошел вдоль самолетов. На фюзеляже одного из них были сделаны надписи «Либава», «Ревель», «Петербург». Нетрудно было догадаться, что они обозначают, эти надписи. «Либава», «Лиепая», 12 красных кружочков, 12 бомбежек, «Ревель», «Таллин», 10, «Петербург», 1, 2, 17, 26 бомбежек. Гад какой! Я стукнул кулаком по фюзеляжу. Может, пролетел над моей улицей, домом. Может, именно твоей бомбой изгорел наш дом. Костя засигналил. Отец уже сидел в машине, махал рукой. Поехали! И все же я поднялся в кабину. Лесенка была прислонена к самолету. Нырнул в обжитое его, пахнущее моторным маслом и кожей сидений нутро. Сел в кресло пилота, положил руку на рычаги управления. Слева, над ровным рядом черных ручек, белозубо улыбалась девушка моей мечты, Марика Рок. Рядом с ней была прикреплена фотография милой молодой женщины, прижимавшей к себе двух белоголовых мальчиков. Эта фотография сохранилась у меня до сих пор. Поворот, еще один. Слева на холме виднеется огромная башня старинной кирхи, в которую, видимо, и ходила юная графиня со своими родственниками по воскресным дням пешочком из имения Фридрихштайн. Спуск к ручью, старые из тех лет дома, крутой подъем влево, аллея могучих деревьев, посаженных 2 столетия тому назад, озера, мимо которых скакала когда-то юная владелица этих земель, студентка Базельского университета Марион. Еще один поворот, и я останавливаю машину. Вот и поместье Фридрихштайн, вернее, бывшее. Там, где некогда возвышался роскошный дворец, виднеется груда поросших кустами и дикой травой развалин. Где некогда ярко зеленел короткой, упругой травой газон, где виднелись десятки кустов роз и фигуры на гранитных постаментах, раскинулся кое-как вскопанный, огороженный заборчиком из какого-то хламья огород. Справа, среди бурно разросшейся сирени, виднеются 2 палатки, в которых ночуют наши добровольные в поиске сокровищ помощники. Обнаженные до пояса, крепкие парни работают среди развалин графского особняка. Одни роют узкую траншею, так мы надеемся обнаружить подземелье дворца. Другие ручным буром сверлят землю, оконтуривая участок поиска. Один из парней, отирая пот с лица, направляется к нам, улыбается. «Неужели что-то уже нашли? Володя, привет!» Полковник идет навстречу парню, нетерпеливо спрашивает. «Ну что, нашли? Где? Что?» «Кое-что есть!» Кивает Володя. «Сейчас чай будем пить из графского, с гербами сервиза. Идите сюда!» Мы спешим за ним. Володя выволакивает из палатки ящик, прикрытый брезентом, открывает его и достает из ящика изящную, почти прозрачную фарфоровую чашечку. Блюдечко, еще одну чашечку, тарелочку, кувшинчик. Фарфор такой тонкий, легкий, что страшно его в руки брать. Как только уцелел, когда все тут рушилось, с грохотом и треском проваливалось сквозь перекрытие, когда все горело жарким пламенем, огонь добрался и до посуды. На тонком фарфоре видны темные отпечатки дымного копотного огня. Кто-то держал их в руках. В каком из роскошных помещений некогда величественного древнего здания? Какие беседы велись за тем завтраком? «С чаем повременим», — говорит Авенир Петрович. Он снимает тужурку, засучивает рукава зеленой рубашки. «Рудольф Фридрихович, давайте вашу схему, попытаемся соотнести ее с местностью». «Битте!» Рудольф добывает схему. Вот видите, вот этот крестик, тут стоял Иммануил Кант на временном постаменте. По левую руку от входа, если стоять спиной к фасаду здания, это приписка графини. Они очень неосторожно роют, нервничает Ольга Феодосьевна. Она поправляет прядку волос, смотрит в схему, быстро взглядывает туда, где из траншеи вылетают комья земли. Нет-нет, я так не могу, я пойду туда. Надо осторожно, руками, надо ощупывать каждый комок земли. Оля, только сами ничего в руки не берите, предупреждает ее Авенир Петрович. Все же и тут была война. Мало ли какие сюрпризы могут оказаться в земле. Так, значит, искать надо вон там, на самом краю огорода. Что ж, начнем, пожалуй. Копаем. Выворачиваем из земли цементировавшиеся кирпичи, камни, железо. Вот что-то сверкнуло. Поднимаю тяжелую серебряную монету. 5 марок. С одной стороны монеты массивная с прической бобриком и тяжелой челюстью голова. Надпись «Пауль фон Гинденбург, 1847-1934 годы». На другой «Орел». Надпись «Deutsches Reich» и год 1935. Стоп, стоп. Еще одна монетка, еще. Кто их тут рассыпал? Уж не кладли? Устроившись под кустом, разглядываю их, положив рядышком на ладони. Под нажимом военных и промышленников Гинденбург уже сдал свои полномочия рейхспрезидента Адольфу Гитлеру. К власти в Германии пришли фашисты. Вот он, символ фашизма, свастика. На второй монете, выпущенной год спустя, в 36-м, с лицевой стороны, все та же голова, но орел уже другой, расправил крылья, держит в когтях венок со свастикой. Подходит Авенир Петрович и кладет мне на ладонь массивный металлический знак, полуовал из дубовых листьев. Все тот же орел со свастикой вверху, граната и кинжал в центре и цифра 25 внизу. Один из почетнейших знаков германской армии, говорит полковник, за участие в штыковой атаке. Тот, кто носил его вот тут, Авенир Петрович хлопает себе ладонью по груди, участвовал в 25 атаках. Глядите, орел уже знает, в какую сторону ему глядеть. Говорю я, разглядывая тяжелый серебристого металла знак. На монетах он смотрит на запад, на знаке на восток. Все они тут, в Восточной Пруссии, смотрели на восток. Где вы нашли монеты? Надо поглядеть внимательно, может, еще обнаружится. Рудольф сидит на камне, что-то записывает в листок бумаги. 4 парней волокут тяжеленную каменную глыбу. Барельеф с чьей-то головой. Похоже, это бог моря, Нептун. Рудольф говорит, что должно быть 4 таких головы. Они были укреплены на постаменте одной из мифических фигур. Ольга Федосеевна счищает с серого камня сырую землю. Показываются выразительные выпуклые глаза, встрепанные каменные волосы, массивный нос, раскрытый рот. Наверное, это был источник. Изо рта бога била струйка воды. Кто-то из парней находит медный знак 1 мая, День труда. Плуг, меч и молот под сенью орла. Копаем. Ольга тоже что-то отыскала, завернув в лопухи, быстро уходит, оглядываясь. Это у нее примета такая. Не показывать, что нашла, пока в этот день не закончится работа, чтобы не сглазить удачу. Солнце кренится к кромке леса. Очень болит спина, горят ладони. Ребята еще роются в том месте, которое указала графиня, но с меня довольна. Надо передохнуть. Сполоснувшись в озере, устраиваюсь на теплой плите в развалинах дворца и пытаюсь представить себе, что тут и как было.